Глава 7. Установленный некромантом купол не только отградил Соню от опасности, но и заглушил все звуки. Она могла смотреть, но не слышать. И это было еще ужаснее, словно наблюдаешь созданную искусным магом иллюзию. Но понимаешь, что все это правда, расцвеченная кроваво-красным светом реальность. Страх сковал члены, заморозил сознание, превратил княжну в мраморную статую, не давая отвести взгляд от побоища. Ничем иным это назвать было нельзя. Тварь бежала, прыгала, перелетала, а ее смертоносный хвост без устали крушил все, что попадалось на пути — кусты, молодые деревца. На старых и мощных стволах оставались глубокие рытвины. Сила твари ужасала. И губы княжны бессвязно продолжали шептать слова молитвы. Лишь только когда один из магов отлетел прямо на щит, Сонья вышла из ступора. Охнув, она хотела броситься к мужчине, но некромант крикнул: «Не сметь!» Княжна посмотрела на него, но мужчина уже отвлекся, а потом с его ладони на землю потекла сама тьма, густая, пугающая. Сонья отпрянула назад, хотя тьма и не могла коснуться ее. А вскоре она и вовсе превратилась в два длинных и узких клинка. Княжна видела подобное оружие на стене в кабинете советника отца. Он был заядлым коллекционером, поэтому мог похвастаться оружием со всего света. И теперь их темное подобие было в руках некроманта. «Это и есть то туманное заклинание», — подумала Сонья с испугом, следя за тем, как Марат бросился на перерез твари. Неудивительно, что ему потом так плохо. А тем временем некромант танцевал, иначе и не скажешь. Вот только танец этот было практически не рассмотреть, настолько стремительными оказались движения. Но иначе было нельзя. Иномирное чудовище не стало бы ждать. Наоборот, оно бросилось в атаку, правильно расценив, что Марат здесь самый опасный противник. Остальные маги словно по команде отступили назад и принялись выплетать какое-то заклинание. Сонье понадобилось десяток секунд, чтобы понять смысл их действий. Оказалось, они возводят купол, внутри которого останутся лишь двое противников. И тут же один из магов осел на землю, а его напарник перехватил нити плетения. Тварь все же успела зацепить его, только Соню сейчас волновало происходившее внутри купола. В тот момент княжна на краткий миг чуть не лишилась сознания от ужаса и страха за другого человека. Хотелось, вопреки приказу, покинуть безопасное место и... Но что может сделать обычная шептунья, когда все решает реакция и боевое мастерство? Чем помочь, чтобы не навредить? Лишь сидеть и не отвлекать, ибо это смерти подобно. Тогда-то она и вспомнила слова старого телохранителя, приставленного к маленькой княжне, когда то исполнилось 7 лет. Да и то он скорее выполнял роль еще одной няньки для непоседливого ребенка, зато многому успел научить девочку. Например, тому, что не нужно мешать спасать себя, как бы сильно не хотелось обратного. «Никогда не лезьте в бой, маленькое Леста», — сказал ей седовласый мужчина. «Вы все равно ничем не сможете помочь. Наоборот, отвлечете на себя внимание вашего защитника, чем и воспользуется противник». Тогда малышка возмутилась, что так нечестно, и она сама может справиться с любой опасностью. Зато теперь ни за что бы так не сказала. Наоборот, прижала колени к груди и, сцепив руки в замок, не отрываясь, следила за боем. Вскоре Сонье показалось, что некромант просто играет с кошмарным хищником. Он быстро перемещался, уходя с линии атаки хвостом и длинными внушающими страх когтями, при этом оставляя мелкие порезы на теле, будто примерялся, куда удобнее будет всадить клинки. Но в какой-то момент тварь оказалась быстрее, и Сонья вскрикнула, когда тонкий и гибкий хвост самым кончиком мазнул по руке мужчины, разрывая ткань рубашки и окрашивая кровью вертлявого противника. Тут же раздался довольный скрежещущий рев. Тварь обрадовалась, словно уже победила, и можно вкусить плоти строптивой добычи. Она пригнулась, напружинила лапы и прыгнула, чтобы спустя несколько секунд вновь взреветь и кубарем покатиться по изрядно вспаханной когтями земле. Ее передняя лапа отлетела к самому краю купола. Сонья охнула и прижала руки к губам. Сердце радостно забилось, будто уже все позади и можно расслабиться. В принципе, так оно и вышло. Некроманту понадобилось еще около минуты, чтобы окончательно добить противника. Мечи сразу же растворились туманной дымкой. Марат обернулся, посмотрел прямо на княжну, сделал несколько шагов в ее сторону, и тут его накрыло. Упав на колени, он закричал и обхватил голову руками. Вокруг его тела появились тонкие ленты тьмы и зазмеились в воздухе. Сонья сама не поняла, как подскочила и, разрушив щит, подбежала к куполу. Невидимая стена подрагивала от напряжения, обдавая кожу легким морозцем. «Откройте проход», — попросила княжна и принялась снимать с шеи артефакт. «Не велено», — мрачно ответил ей один из магов. «Кем не велено?» — опешила Соня с тревогой, следя за некромантом. А он уже практически полностью скрылся под черными лентами, выгибаясь от сильной боли. «Лестом Маратом», — тем временем ответили княжне. «Он оставил четкие инструкции». «Лест Нерков, немедленно снимите защиту», — перебила Соня, посмотрев на одного из минсковчан. «Это имперцы могли игнорировать ее просьбы, но не подданные великого князя. Это приказ». Секундная заминка, и подневольный маг исполнил требуемое. «Помогите перевернуть его», — продолжила отдавать распоряжение княжна, спеша к сипевшему от боли Марату. «Мне нужно...» Подойти слишком близко было ее ошибкой. На Сонью посмотрели абсолютно черные, лишенные белка нечеловеческие глаза. Один взмах рукой, и княжну протянуло по земле, вышибая воздух из легких. «Княжна!» — раздался взволнованный возглас. Сонья приподнялась на локтях, морщась от боли, и приказала. «Да держите же его!» Магам ничего не оставалось, как дружно взяться за дело. Каким бы сильным Марат не был, но против пятерых оставшихся на ногах мужчин он выстоять не смог. Его быстро спеленали воздушными нитями, и Сонья смогла подобраться к мужчине. В ответ он зарычал, приподняв голову с земли, чем княжна и воспользовалась, ловко накинув ему на шею артефакт. Марата словно невидимой силой к земле пригвоздила, а по телу прошла мелкая дрожь, а потом еще одна и еще. Переключив зрение, Сонья увидела, что накопленная артефактом магия уходит в тело мужчины слишком быстро, а изменений все нет. «Этого не хватит», прошептала она и досадливо прикусила губу. Мысли судорожно метались в голове, выискивая способ помочь. «Магия хаоса и тлена», — рассуждала она с тревогой, смотря на стремительно пустеющий артефакт. «Лест Марк сказал, что нужна другая, противоположная. У меня, как и у целителей, магия жизни. А этот кристалл, он как проводник. Только бы помогло». Сонья прижала указательный палец к кварцу и начала передавать в него свою силу, не наполняя, но проводя через него. Около минуты понадобилось на то, чтобы дрожь прекратилась, и мужчина затих. А княжна все вливала и вливала в него свою магию, настороженно следя за тем, как глаза вновь становятся серыми. Голова вскоре стала кружиться, но Сонья упрямо не прекращала своего занятия, опасаясь, что тьма может вернуться. И только когда минерал треснул и развалился на несколько кусков, она остановилась. Окончательно ослабев, Сонья упала на Марата. «Княжна, вам плохо?» — кто-то тронул ее за плечо. «Сердце слушаю», — на едином выдохе сказала она, подумав, что ее ухо как раз удачно оказалось напротив нужного органа. Отец давно научил ее не выказывать слабости перед посторонними, даже если все прекрасно видят, стоять на своем, сколько хватит сил. Поэтому Сонья прикрыла глаза, сосредоточившись на сильном и размеренном биении сердца некроманта. Этот звук неожиданно начал убаюкивать ее. Пришлось приложить некоторые усилия, чтобы не уснуть. Приподнявшись, травница осмотрелась. Мертвую тварь прикрыли тканью. Двух раненых магов перенесли в центр поляны. «Нужно идти через портал», — донесся до Сони голос одного из мужчин. «И как ты предлагаешь это сделать?» — спросил другой. «У нас трое лежачих, но двоим из них требуется срочная помощь целителя. Я сам все прекрасно вижу». «Не спорьте», — сказала княжна и встала, слегка пошатываясь. «Забирайте раненых и уходите порталом, а я останусь Лестом Маратом». Еще чего не хватало. Лест Нерков даже покраснел от возмущения. «Это лучший вариант», — спокойно ответила Сонья. «Чем дольше мы будем припираться, тем меньше шансов у раненых». «Я не могу вас здесь бросить», — попытался достучаться до нее маг. «Мало ли еще какие сюрпризы поджидают в этом лесу». Сонья помедлила, ловя мыслеобразы, а потом уверенно сказала. «Не волнуйтесь, здесь больше никого нет. Даже крупные хищники разбежались, спасаясь от этой твари». «И все равно это не выход», — продолжил настаивать Лест Нерков. «А я думаю, что княжна права», — поддержал ее другой маг. «Я могу установить защитный контур». «Кто бы сомневался, что имперец? Хватит», — прикрикнула Сонья. «Только ссор нам сейчас не хватало. Лест Верьев», — обратилась она к имперскому магу. «Устанавливайте контур. Остальные подготовьте все для комфортной переноски пострадавших. И не забудьте оставить здесь маячок. Тогда сможете вернуться за нами в течение часа». На это Лесту Нерков возразить было нечего. Мужчины отправились исполнять приказ княжны, посчитав за лучшее подчиниться. Это был не тот случай, когда нужно было спорить, выясняя, стоит ли выполнять приказы травницы, пусть и из княжеского рода. Их товарищи нуждались в помощи, как и их командир, так и не пришедший в себя. А когда 10 минут спустя все приготовления были закончены, охранный контур установлен, а княжне в пятый раз напомнили не покидать его границы, маги скрылись в открывшемся зеве портала. И сразу после этого наступила оглушающая тишина. Звери и птицы все еще не рисковали приближаться к месту битвы. Поэтому Сонья была вполне спокойна за их безопасность. Только в сторону прикрытого тканью трупа старалась не смотреть. «Зато можно спокойно разглядывать Марата», — с иронией подумала она и тут же прижала ладонь к губам. Словно немысленно назвала его по имени, и эту вольность мог кто-то услышать. Она даже отвернулась от некроманта, с преувеличенным интересом рассматривая красоты разоренной поляны, а потом прислушалась к растениям. Магический фон был покорежен, местами разорван, но процесс восстановления уже начался. Природа не терпела пустоты и всегда заменяла погибшие растения новыми. Глубоко в земле проснулись семена и принялись прокладывать свой путь к солнцу и воздуху. Вскоре сюда вернутся птицы, чтобы вновь вить гнезда. А зверье проложит новые тропы. Жизнь наладится и пойдет своим чередом. Сонья. Сначала княжна даже не поняла, что кто-то ее позвал. И только слабое шевеление отвлекло ее от наблюдения за природой. Оглянувшись, она наткнулась на внимательный и немного виноватый взгляд серых глаз. «Как вы себя чувствуете?» Соня склонилась над мужчиной, с тревогой глядя на него. «Паршиво», — просипел он в ответ и поморщился. «Я ударил». Сначала княжна недоуменно нахмурилась, не понимая, о чем он говорит. А потом поспешила заверить. «Со мной все хорошо, я не пострадала. Дать вам попить?» Пока она доставала из оставленной им сумки флягу с водой, некромант молчал. Но стоило ей вновь повернуться к нему, как он спросил. «Почему мы здесь? Где все?» «Ушли порталом», — пояснила Соня и поддержала рукой его голову. «Пейте». Мужчина жадно припал к горлышку, и княжне пришлось попросить его не спешить. «Не двигайтесь», — предупредила Соня и закрыла флягу. «Думаю, скоро за нами придут. Я сказала оставить здесь маячок, а Лестмарк точно не станет задерживаться». «Я опять напортачил», — сипло сказал Марат и прикрыл глаза. «Не смог справиться с собственной магией». Соня некоторое время помолчала, а потом осторожно спросила. «И часто у вас такие срывы?» «Некроманты с самого детства тренируют выдержку», — ответил Марат, так и не открыв глаз. «Магия хаоса? Вы сами видели, насколько она опасна. Но чем больше сила мага, тем труднее ее контролировать». Он на некоторое время замолчал, переводя дыхание. «Поэтому мы наносим на руки защитные татуировки. У всех они разные». «Разве?» — не сдержалась Соня. «Насколько я знаю, это всегда черные линии». «Рисунок этих линий никогда не повторяется», — пояснил некромант. «Это сложно описать тому, кто не обладает магией хаоса. Мы просто чувствуем, в какую сторону должна вести линия». «Но это все равно не помогает», — сочувствием спросила княжна. «Почему же? Помогает. Просто я...» Марат вновь замолчал, не зная, как объяснить, чтобы не раскрыть слишком много тайн. «Просто я захотел научиться некоторым старым практикам, которые давно не использовались. Это вы про туманные заклинания? Я могу понять, почему их запретили. Они слишком опасны. Если им учатся такие старики, как я», — усмехнулся Марат и тут же закашлялся. «Воды?» — спросила Соня и вновь открыла флягу. «Вам нужно отдыхать. И пусть мне, несомненно, любопытно, но ваше здоровье важнее». «Все хорошо», — ответил Марат некоторое время спустя. «Мне совсем не тяжело говорить». «Тогда что вы имели в виду, упомянув, что эта практика для вас не совсем подходит?» Спина начала затекать, да и сидеть на перепаханной земле было совсем неудобно. Подтянув колени к груди, Соня обхватила их руками и оперлась щекой. «Потому что этими практиками нужно начинать заниматься с самого детства», ответил Марат и поморщился. «Пока сила растет понемногу, научиться контролировать ее значительно легче. Я же полностью сформировался как маг, поэтому мне значительно сложнее научиться управлять хаосом вне своего тела». «Тогда зачем?» Соня честно пыталась понять смысл таких мучений. «Сначала из любопытства, потом из упрямства, а сейчас это стало необходимостью. Вы ведь видели, что намного быстрее с этими тварями справляюсь именно я. Боевые маги тоже могли бы победить, но с большими потерями. Их заклинания не совсем подходят для такого рода противников. Но они же как-то уничтожают нежить. Ту, которая адаптировалась под наш мир, несомненно. Но если предположить, что сказки вашей нянюшки были правдивы, и некроманты появились именно из-за опасности разрывов, тогда боевые маги здесь не помощники и станут таковыми только тогда, когда адаптируют свои заклинания для иномерных пришельцев. Но и вы один не справитесь. Соне захотелось стукнуть этого упрямца, и только его бледный вид останавливал травницу от некроманта вредительства. «А кто вам сказал, что я один?» Марат улыбнулся и, нащупав руку княжны, сжал ее. Замерев от неожиданности, Соня перевела взгляд на их переплетенные пальцы и покраснела. Она не понимала, зачем мужчина делает это, но отнять руку даже не подумала. Несколько моих знакомых также изъявили желание обучаться и обучать своих детей. Тем временем продолжил Марат. «Из-за чего бы наши предки не отказались от туманных заклятий, они определенно сглупили». «Но вы так страдаете», — прошептала Соня и сама сжала его руку. «Мне просто нужно больше тренироваться», — заверил некромант и ободряюще улыбнулся. «Понадобится больше времени, но я справлюсь, тем более артефакт». «Развалился на части», — перебила Соня. «Как?» «Той магии, что он накопил, не хватало, и я начала вливать свою. Видимо, это был перебор, но вам помогло. Только теперь придется создавать новый». «Уверен, Марк с радостью сделает еще целую кучу таких же», — заверил Марат. И словно в ответ на его слова воздух пошел рябью. Пространство искривилось, а через секунду на поляну выскочил артефактор. В прямом смысле выскочил и тут же принялся оглядываться. Увидев друга и княжну в целости и безопасности, он шумно выдохнул и согнулся, упираясь ладонями в колени. «Леста, Соня, он может встать?» — спросил Марк с каким-то нездоровым интересом, разглядывая друга. «Нет», — ответила княжна и незаметно высвободила свою ладонь из руки мужчины. «Да», — бодро выдал Марат и попытался приподняться. «Лежать», — неожиданно рявкнул артефактор. «Я тебя сейчас пинать буду». «Но я ведь жив», — неуверенно сказал некромант с опаской, посмотрев на взбешенного мага. «Не беспокойся, я быстро исправлю это недоразумение», — пообещал Марк и двинулся к ним. «Но его нельзя убивать!» Не на шутку всполошилась Соня и как могла загородила некроманта собой. Вышло, если честно, из рук вон плохо, но артефактор остановился. «Еще как можно!» — уже более спокойно сказал он. «Я ведь предупреждал, что опасно так часто использовать эту силу». «Марк, ты же сам отдал артефакт лести Соне», — немного раздраженно сказал Марат. «Значит, знал, на что идешь, и подозревал такой исход». «Кстати, где он?» — вспомнил Марк. «Кто?» «Артефакт». «Развалился». «Развалился?» До этого момента Соня еще надеялась, что мужчина просто шутит. Но когда увидела сверкнувшие яростью аквамариновые глаза, не на шутку перепугалась. Она перевернулась, накрыла Марата собой и громко сказала. «Его нельзя убивать, он же ваш друг. Потом будете переживать и сожалеть». Прошло 10 секунд. Потом еще столько же. И еще. Но ничего не происходило. Вокруг стояла тишина, нарушаемая лишь легким шелестом листьев на ветру. Соня прислушалась, а затем и приподнялась, чтобы наткнуться на полный веселья взгляд серых глаз. А еще губы. Его губы, подрагивающие от еле сдерживаемого смеха. Неудивительно, что княжна тут же возжелала провалиться сквозь землю. Она еще никогда в жизни не была в таком идиотском положении. И ведь не обвинишь никого, сама виновата. Выпрямившись, она невозмутимо посмотрела на собравшихся вокруг них магов и спокойно поинтересовалась. «Когда отправляемся?» «Как только вы встанете», — ответил Марк, даже не стараясь скрыть улыбку. «Кошмар!» — промелькнула паническая мысль, но вслед за ней пришло смирение. «Сделанного не исправишь. Оставалось только жить дальше и стараться не повторять этих глупостей». Вернувшись в лагерь, она поспешила скрыться с наглых глаз некроманта и артефактора. Правда, получилось ненадолго. Соня только успела переодеться и присесть на лавку, чтобы выпить чай, заваренный ей нарой Илсы, как в палатку травниц заглянул обаятельно улыбающийся Марк. «Вам что-то нужно?» — спросила Соня, приветливо улыбнувшись, и мысленно добавила. «Чудовище!» «Вы бы не могли вновь сделать для Марата то же самое?» — невинно поинтересовался артефактор. Жар зародился в груди и расплескался кипятком по всему телу. «Опять понадобились укрепляющие настойки?» — спросила Нара Илса, даже не подозревающая о переживаниях своей напарницы. «Да, именно они!» — радостно ответил Марк и покосился на княжну. «Зараза белобрысая!» — мысленно рявкнула она, взглядом передав все, что думает о нем. «Хорошо, я помогу!» — ответила Соня, вставая из-за стола. «А чай свой допить?» — возмутилась Нара Илса. «Нет уж, никуда этот некромант не денется, пока вы не допьете эту кружку». «Полностью согласен», — еще более жизнерадостно согласился Марк и присел на единственный стул. А Соня вдруг подумала, что это очень хороший шанс, чтобы узнать ответы на некоторые интересующие ее вопросы. «Лестмарк, вы бы не могли просветить меня в некоторых моментах?» — спросила она, пока Нара Илса наливала ему чай. «В чем именно?» — с улыбкой спросил он. «Есть ли шанс, что Лестмарат когда-нибудь справится с этими заклинаниями?» Артефактор немного настороженно посмотрел на нее. Видимо, она затронула какую-то опасную тему, но любопытство оказалось слишком сильным. Поэтому отступать княжна не собиралась. «Что вам известно о туманных заклинаниях?» — спросил мужчина и благодарно улыбнулся Наре Илсе. «Что это какая-то старая практика, о которой давно забыли», — начала перечислять Сонья. «И что ее постигать проще с детства, как только дар просыпается. Ну и еще эти заклинания самые действенные против ин неизвестных тварей». Судя по сузившемуся взгляду, артефактор обратил внимание на ее заминку, но ничего говорить не стал. Или уже знал все со слов некроманта, или же не пожелал развивать эту тему. «Да, туманные заклинания сложны по своей сути», — медленно проговорил он. «Вообще, это не заклинания в широком смысле этого слова. Вы же сами видели их. Просто нам удобнее и привычнее их так называть. Как вообще они действуют? У некромантов вообще все не как у людей», — фыркнул артефактор. «Если все остальные маги используют внутренние резервы, вырабатывая магию внутри себя, то некроманты поглощают магические потоки извне. Так и образуется магия хаоса». «Погодите, это как?» — удивленно спросила Сонья. «Очень просто», — ответила Нара Илса, внимательно слушавшая их разговор. «Как вы знаете, наш мир и сам полон магических источников, но они отличаются от тех, которые мы сами содержим. Они резонируют друг с другом, создавая нечто новое. Когда-то, лет около 200 назад, проводились опыты. Ученые хотели найти возможность овладеть этой силой, но ничего не получилось. Вне человеческого тела магия хаоса нестабильна». «В человеческом она тоже не совсем стабильна», — сообщил Марк. «Нужен постоянный контроль, и татуировки значительно облегчают эту задачу. Но не тогда, когда Лестмарат выпускает магию хаоса на волю», — закончила за него Сонья. «Да, именно так. Он сможет научиться, но на это понадобится очень много времени. А еще мне нужно придумать что-то, что поможет ему в этом. Ускорит процесс, понимаете?» «А?» — княжна замялась, не зная, может ли советовать такому специалисту, как Марк. Она уже поняла, что он действительно гений. «Говорите», — попросил мужчина. «Если вы что-то заметили, говорите. Это может нам помочь». «Я думаю, что ему больше всего поможет именно магия жизни», — решительно сказала Сонья. «Когда я напрямую передавала Лесту Марату свою магию, то никакого отторжения не заметила. Я ведь правильно понимаю, что тот артефакт помогал адаптировать ту магию, которая в него поступала, чтобы не причинить еще больше вреда». «Да, вы все верно поняли», — подтвердил Марк и задумчиво побарабанил пальцами по столу. «И должно пройти некоторое время, но у вас его не было. Артефакт не был рассчитан на такое, поэтому и развалился. Но я вас услышал и подумаю, что можно сделать». «Это было бы прекрасно», — с облегчением выдохнула Сонья. «Сомневаюсь, что такими темпами укрепляющие настойки будут помогать. Организм имеет свойство изнашиваться, даже если это организм Тайхи, да еще и некроманта». «Вот и скажите ему об этом», — повысил голос Марк. «Может, хоть вас он послушает». «Сомневаюсь, но я попробую», — усмехнулась княжна и вышла из палатки, подхватив нужные наборы трав. По лагерю сновали маги. Кажется, их стало немного больше, чем обычно. Но это и понятно. Наконец удалось уничтожить тварь, а останки изучить. При этой мысли травница скривилась и поспешила к палатке некроманта. Заглянув внутрь, она обнаружила Марата там, где и рассчитывала, а именно лежащим на походной койке. Глядя на спокойное лицо мужчины, она вдруг подумала, что вполне возможно, он скоро уедет назад, после того, как исследует горы. А на это уйдет около месяца, не больше. И потом он уедет назад, в Империю, к другим своим делам. Почему-то эти мысли вызвали чувство тоски и потери. Глупости какие, с раздражением подумала Сонья, подходя к столу. У него своя жизнь, у меня своя. И не о чем тут думать и переживать. Он же некромант, страшный и ужасный. Покосившись на Марата, она с удивлением увидела, что он улыбается во сне, почти незаметно, но все же. «Страшный и ужасный», — повторила она и постаралась сосредоточиться на своем занятии.